Он осведомился о его здоровье, учении, успехах и средствах к существованию. Сильвия гордилась своим племянником и теперь не пожалела красок на его портрет. Это еще сильнее разбередило в Брису отцовскую жилку. Он по секрету сообщил Сильвии, что был бы рад повидать сына, иметь его возле себя, привязать к себе, и выразил желание обеспечить его будущность. На следующий день Сильвия все это пересказала сестре. Аннетта побледнела. Она велела Сильвии ничего не говорить Марку. У Сильвии не было ни малейшего желания посвящать его в эту тайну. Она ревновала Марка не меньше, чем сестра, и боялась потерять его. Но она не заблуждалась насчет своих истинных чувств. Она сказала: «Как же стану я ему говорить, чтобы он нас бросил?» Аннетта рассердилась. Она не допускала мысли, что околпачивает мальчика. Сильвия, посмеиваясь и без всяких околичностей, употребила это слово. «Что ж тут такого? Каждый из-за себя». Если она старалась удержать его, то лишь для того, чтобы спасти. Она хотела уберечь сына от всего, что могло в нем подточить идеал, к которому она стремилась, воспитывая его. Но она прекрасно понимала, что защищает и себя тоже. 15 лет пестовать его ценой тяжелой борьбы и страданий, более драгоценных, чем радости. Сделать из него человека и увидеть, что его отнял другой, тот, кто не нес забот и пожинает лишь плоды, тот, кто никогда не думал о своем долге, а теперь предъявит свои права, права крови, враг. Никогда. Я несправедливо? Пусть несправедливо, несправедливо. Да, может быть, это ради моего сына, ради его блага. Его благо, вот о нем-то юный Марк и взялся судить сам. И только сам. Он не прощал другим, что не навязали ему готовое решение. В сердце у него все еще горела обида на мать, когда он холодно расстался с ней ради странной затеи пуститься на поиски отца. Он волновался сильнее, чем могло бы показаться с первого взгляда, что ждет его, чем кончится для него этот день. Марк был далеко не спокоен на этот счет. По мере того, как он удалялся от дома, им овладевал соблазн повернуть обратно. Теперь его замысел показался ему дерзким. Но он говорил себе: «Пойду, если нужно, буду дерзок до бесстыдства. К черту стыд! Я хочу увидеть его и увижу». Он был уже недалеко от указанного в адресе места, когда вдруг взгляд его упал на афишу. На ней имя, его имя. Имя того, кого он искал. Это было объявление о митинге. Выступит с речью Роже Бриссо. Марк отправился по указанному в афише адресу. Это был зал манежа. До начала оставалось еще несколько часов. Чем возвращаться домой, он предпочел посидеть на скамье на улице. Повернувшись спиной к прохожим, он углубился в размышления. Как он подойдет к тому, голос которого сейчас услышит? В какой момент? О чем он заговорит? Не нужно никаких предисловий. Он прямо заявит: «Я ваш сын». Когда он выговаривал эти слова, язык прилипал у него к гортани от ужаса. И кто бы поверил? Несмотря на волнение, он вспомнил господина де Пурсоньяка, этого галла в миниатюре, и разразился смехом. О, это хитрость подавленного инстинкта, который ищет разрядки. Теперь его назойливо преследовала, сплетаясь взволнованными чувствами мысль о комической стороне происходящего. Он отправился, насвистывая, выпить чашку черного кофе, но с угла террасы, где он расположился, не терял из виду дверь манежа, и как только она открылась, вошел чуть не первый. Он прошел в первый ряд, поближе к эстраде, но эти места были забронированы. Его выставляли раз, другой, третий. Он уходил и ушел бы еще столько раз, сколько понадобилось бы. Но он упорно возвращался, пока, наконец, не утвердился на облюбованном месте. Чтобы лучше видеть, он стоял, прислонившись к литой колонне, у самой трибуны, когда появился Бриссо. Марк, гордившийся своей бесчувственностью, был так взволнован, что заметил Бриссо лишь тогда, когда тот уж поднялся на трибуну. Он ощутил толчок, как бывает, когда вдруг совершается долгожданное событие. Оно совсем не такое, каким мы воображали его. Оно нисколько не похоже на нашу мечту, но его реальность делает его таким отчетливым, что... все воображаемое рушится, лопнув, как мыльный пузырь. Уже не приходится раскидывать умом, таков ли он, или, может быть, не таков. Он существует, он перед тобой, он облечен в кровь и плоть, как и ты. И изменить его уж не в твоей власти, таким он останется навеки вечный. Он, этот человек...